второй раз потерявшая своего мужа Федора Шаляпина, Мария Валентиновна. Когда 6 месяцев спустя я была на кладбище Ботиньоль, могилу уже привели в порядок. Тут же самый крест и надгробие. Но что это? У меня замерло сердце. Перед глазами запрыгали буквы. Я не верила тому, что вижу. Здесь покоится Федор Шаляпин, гениальный сын русской земли. Заполучив, наконец, столь нужный для пропаганды, столь долгожданный прах, советские власти не удосужились поменять надгробие или хотя бы надпись на нем. Через 4 месяца после смерти Мелик-Пашаева в октябре 1964 года Большой театр впервые в своей истории выехал на гастроли в Милан. А до того, в сентябре, миланская «Ла Скала» побывала в Москве. Гастроли наши длились 1 месяц и прошли с большим успехом. Я пела в операх «Пиковая дама» и «Война и мир». Сразу же после моих выступлений дирекция «Ла Скала» предложила мне спеть в их труппе на открытии сезона в декабре партию «Лиу» в «Турандот». Я согласилась, и как ни чинили мне препятствия новые руководители нашего театра, но разрешения я все-таки добилась. По окончании гастролей театр вернулся в Москву, и я осталась в Милане одна. Чтобы я не чувствовала себя одинокой, Герингелли, директор «Ла Скала», пригласил для меня переводчицу, живущую в Милане со времен после Второй мировой войны, молодую украинку Татьяну, и я с головой ушла в работу над новой для меня партией. Ноябрь и декабрь – самые отвратительные месяцы в Милане. Идут дожди, холодно, туманы, но именно в декабре открывается оперный сезон в «Ла Скала». И, конечно, начинаются простуды певцов. Хоть и старалась я как можно меньше бывать на улице, но все же схватила острейший радикулит правого плеча. Возила меня Татьяна к врачам. Те назначали разные процедуры, прогревания. Ничего не помогало. Особенно я мучилась ночами. И порою до утра не смыкала глаз. А утром, наглотавшись крепкого черного кофе, спешила в театр. Накануне оркестровой репетиции у меня особенно сильно разболелась рука, и Таня, видя, что мне предстоит бессонная ночь, осталась у меня ночевать, чтобы хоть чем-то мне помочь, если понадобится. Вскоре она заснула, а я, обложенная электрическими грелками, еще полночи ворочалась в постели, измученной неутихающей, ноющей болью. И единственное, чего молила у Бога, чтобы послал он мне 4 часа сна. Ни снотворные, ни болеутоляющие таблетки не помогали. И, закрыв глаза, стараясь затуманить свое сознание, я мысленно считала до 1000, потом обратно. 100 раз повторяла итальянский текст своей партии. Очнулась я от ощущения жуткого холода. В комнате горит свет. На диване спит Татьяна. Нужно взять 2-е одеяло. Я захотела встать, но не смогла пошевелиться. По отяжелевшему вдруг, точно налитому изнутри свинцом телу, полз леденящий смертельный холод от кончиков ног и рук все выше, выше, поднимаясь к самому сердцу. Он почти сковал все мое тело. И я почувствовала, что лицо мое леденеет. Какое странное состояние. Наверное, так умирают люди. Совсем не больно и не страшно. Ну да, я умираю. Я умираю. Сейчас застынет сердце, и меня не станет. Погружаясь в небытие, я успела подумать, что нужно позвать Татьяну. Но как ни старалась, не смогла раскрыть застывших, онемевших губ. Наконец, сделав над собой последнее, отчаянное усилие, я закричала: «Таня, Таня, я умираю, помоги мне, помоги!» будто из другого мира смотрела я, как она мечется по комнате, что-то быстро на себя надевает, потом бежит вон».